Глава 6. Грядет война? От юго-западных, скалистых берегов вглубь континента простиралась огромная территория Эфлеи. Монде-Эталь, ее сердце, ее столица, находился на юго-западном мысе. На балконе королевской, самой высокой башни замка, стоял лорд Фергюс Кеденберг. Башня вмещала в себя все государственные кабинеты, от казначейства до приемной короля. Кабинет Фергюса, королевского инквизитора и главы Верховного Совета, располагался на самом верху, напротив королевского кабинета. Чем выше статус человека, тем выше ему полагалось находиться. Свой пост старик занимал уже более 10 лет, но никогда не забывал, как поднимался с низов, как менялся вид из окна, когда он получал более просторный и удобный кабинет, как расширялись его полномочия и росла ответственность. Но вместе со всеми достижениями он терял самое важное — годы. Жизнь возвысила Фергюса, сделав его самым влиятельным человеком Эфлеи, но забрала время, ценность которого он смог осознать только сейчас. «Лорд Кеденберг, советники ждут вас?» — доложил секретарь. «Иду!» — кивнул Фергюс. Он в последний раз вдохнул свежий морской воздух и пару минут спустя спустился на этаж ниже. Старик обвел взглядом собравшихся. Верховный Совет сегодня присутствовал в полном составе. Помимо советников, в самом конце длинного стола сидели новички. Принц, принцесса и ее муж Харео. Последнему принадлежало приличное состояние, что могло пойти на пользу Эфлеи. В то же время он казался хитрым и изворотливым, что не нравилось Фергюсу, который привык все держать под контролем. Короля на собрании не оказалось. Его присутствие считалось необязательным, так как большинство его полномочий принадлежало верховному советнику Фергюсу Кеденбергу. Но в свете последних событий, а именно поражения Ондфорка, все надеялись на появление Демира Таяльди. «Что ж, начнем без его величества», — вздохнул старик. «Друзья мои!» — Фергюс заложил руки за спину и медленно обошел стол. «Сегодня обсудим падение Ондфорка и надвигающуюся войну с Каледионом». Кабинет зашумел. Никто не желал войны. Все понимали, что Эфлея не выстоит. Если она падет, то все лишатся своих мест в Верховном Совете и, что еще хуже, титулов, а также земель и всего имущества, которое отойдет врагу. Фергюс позволил советникам высказаться, потом продолжил. «Новости, которыми я хотел бы поделиться, пришли вчера. Как вы знаете, мы пытались заключить военный союз против врага с нашими соседями, с Арнестом и Дакхааром. Дакхаар готов содействовать, но его военных сил едва хватает для защиты собственных территорий. Дакхаар слаб, на него нельзя рассчитывать. С Арнестом надо договариваться, это мощнейший союзник», — перебил один из советников. «Как вы верно заметили, лорд Карелл, мы пытались договориться с Арнестом, но вчера я получил весть о том, что он не заинтересован в союзе с нами». «Не заинтересован?» «Арнестский король считает, что сам способен справиться с Каледионом, а Эфлея ему будет лишь мешать. Так он написал в письме нам». «Но это еще не самое плохое», — вздохнул Фергюс. «Дело в том, что, как мне стало известно, Арнест хочет не воевать, а объединиться с Каледионом против нас». Кабинет зароптал. «Как это против нас? С Каледионом? Предатели!» — возмущали советники. Фергюс выждал с минуту, но кабинет не утихал. «Нужны новые предложения, друзья мои!» — заглушил он возмущение. «Кто-то в прошлый раз высказывался о наемной армии. Это неплохо выручило бы нас, если бы наша казна не была, скажем так, ограничена». «Казна действительно ограничена», — подтвердил лорд казначей. «Да и зачем нам наемная армия, когда у нас своя есть?» «А вы видели состояние казарм? Плаца?» — возмутился лорд главнокомандующий. — «Обращали внимание на форму, снаряжение, оружие, солдат? Если бы вы выделяли на нашу армию чуть больше средств, то, может, мы и были бы в состоянии справиться с Каледионом. Но сейчас я вижу только один выход — нанять дополнительных бойцов». — «Армейскими делами заведуете вы. Но виноват почему-то канцлер», — язвительно заметил лорд Карелл, верховный делопроизводитель и мерзкий, по мнению Фергюса, человечишка. Нежный голос принцессы затушил разгорающийся спор. «Пусть вас не беспокоят деньги. Харо обеспокоен нашей безопасностью и готов помочь», — вмешалась она. «Да, конечно», — неловко подтвердил ее муж. Фергюс успел уловить его недобрый взгляд, но сейчас, занятый более важными делами, не придал этому значения. «Так что думаете?» — спросил он. Идея наемной армии воодушевила советников. Тем более, что вопрос оплаты показался решенным, и они с энтузиазмом взялись за обсуждение деталей. Фергюсу оставалось лишь слушать советников и иногда направлять поток их мыслей в нужное русло. «Наемников еще надо поискать, не первых попавшихся же брать. Что, если Каллидион перекупит их? Так что у нас с казной? В Заморье хорошая армия. Может, Арнест еще передумает?» В разгар обсуждения хлопнула дверь. На пороге кабинета, улыбаясь и сонно подтягиваясь, появился молодой король. «Молод и слишком беспечен», — мысленно упрекнул его верховный советник. Димир поздоровался со всеми и сел рядом с младшим братом. Никос наклонился к нему и принялся что-то нашептывать. Видимо, вводил брата в курс дела. Советники ждали. «Милорды!» — воскликнул король. «Нам не нужна наемная армия!» «Друг мой!» — начал было Фергюс, но голоса советников, тоже желающих объяснить королю шаткое положение Флеи, заглушили его. В кабинете стоял гвалт. Члены Верховного Совета размахивали руками и старались перекричать один другого. Они яростно указывали на висящую на стене карту Америйского континента, очерчивали в воздухе воображаемые фигуры и объявляли Арнесского короля предателем. Фергюс резко хлопнул рукой по столу, и шум прекратился. «Милорды!» — продолжил Демир. «Нам не нужна наемная армия, потому что я нашел мирное решение нашей проблемы. Я женюсь на Каллидионской принцессе, ее отец оставит нас в покое. Он ведь не объявит войну королевству, которое станет вторым домом для его дочери, правда?» Одобрительный шепот пролетел по кабинету. Идея действительно казалась хорошей, но Фергюс не смог не указать королю на один ее принципиальный недостаток. «Друг мой», — осторожно произнес старик, — «ты видел, с каким лицом Джеральд Юн Реймстон сидел на свадьбе? По-моему, совершенно ясно, что он ни за что не примет тебя в зятья». «Да что мне, старый каллидионец!» — рассмеялся Демир. «Я же не на нем собираюсь жениться. Его мнение меня не беспокоит. Главное, что принцесса влюбится в меня, а она уж как-нибудь повлияет на отца. Политика опирается не на любовь, а на расчет. А Джеральд, уж поверь мне, человек расчетливый. Он не пойдет на то, что ему невыгодно. Это он влияет на дочь, а не она на него». «Да вы скептик, Фергюс!» — улыбнулся молодой король. «Я реалист. Каллидионский король тебе свою дочь не отдаст, и я его понимаю. Не поддерживаю, но понимаю». Демир насупился и обратился за поддержкой к остальным. «Милорды, что вы думаете?» Советники зашушукались. «Я согласен с Фергюсом». Почти сразу, не взяв время на раздумье, выступил Ник. «Тут все решает Каллидионский король, а его отношение к нам было написано у него на лице». Демир насупился еще больше. Советники тем временем принялись высказываться. Мнения разделились примерно поровну. Часть советников находила идею короля многообещающей, часть выступала за наем армии из Заморья. Пока велись споры, Демир недовольно смотрел на Фергюса, скрестив руки на груди. «Самонадеянный ребенок», — вздохнул верховный советник. «Судьба лишила старика детей, но играть роль воспитателя для молодого короля он также не имел ни малейшего желания». «Его отец таким не был», — промелькнуло в голове у старика. Покойного короля он уважал. Тот был человеком сильным, уверенным в себе, настоящим авторитетом для всех, даже в том молодом возрасте, в котором сейчас находился его старший сын. А вот в Демире королевского, пожалуй, только и было, что корона на голове. «А я полностью поддерживаю план короля», — заявил тем временем муж принцессы. «Наемная армия требует больших вложений. Солдатам ведь не единожды платить придется, а на протяжении всей войны. А плюс расходы на содержание, пропитание, перевозку. Женить бы, конечно, тоже дело сложное из-за упрямства Каллидионского короля. Но что мы потеряем, если хотя бы попробуем? Я голосую за брак», — воодушевленно произнес Харрио. «Ты-то в выгодных браках разбираешься», — усмехнулся Фергюс. Демир, заручившись поддержкой зятя и доброй половины советников, победоносно посмотрел на Фергюса. Харрио тоже выглядел довольным. Подлизался. «Думаешь, это поможет тебе закрепиться здесь? Зря надеешься», — брезгливо подумал верховный советник. Он не собирался долго терпеть Харрио в Монт-де-Этале. И еще до свадьбы велел своим помощникам, призракам Инквизиции, разузнать побольше об этом человеке. Все, что рассказывал о себе Харрио, подтвердилось. Ему принадлежали земли на юго-западе Заморья и несколько торговых кораблей, часть которых он перед свадьбой подарил Эфлее. Он вел торговлю с островами к югу от Заморья. Стоило съездить еще и на те самые острова, поговорить с местными торговцами. Но приближалась война, и Демир попросил не тратить время на разъезды. Король счел Харео приличным человеком и одобрил брак. Фергюс был убежден, что поспешно. У всех есть прошлое, о котором хотелось бы умолчать. Инквизитор надеялся, что оно вскоре найдется и у Харео. Харео тем временем продолжал. «А если план провалится, в чем я сомневаюсь, то наймем армию. Я помогу покрыть расходы, но не будем думать о плохом. Надо надеяться на лучшее». Все согласно кивали головами в такт уверенным речам Харео. Фергюсу оставалось только тяжело вздохнуть, который раз за собрание, и объявить. «Благодарю всех, кто высказался. Хочу лишь напомнить, что наша миссия — советовать королю, что ему делать. Окончательное решение всегда остается за монархом. Что вы решаете, ваше величество?» Демир вздрогнул. Он откинулся в кресле и поднял глаза к потолку. После недолгого молчания он посмотрел на Фергюса так, словно спрашивал у него разрешения огласить свой выбор, затем заговорил. «Вот мое решение. Пока Каледион восстанавливает силы после сражений с Онтфорком, у нас есть время действовать. Я попробую договориться с королем Джеральдом. Попытаться надо, мы ничего от этого не теряем. Но мысли о наемной армии оставлять пока тоже не стоит». В словах короля слышны были вопросительные нотки, будто бы он ждал одобрения Фергюса. Верховный советник кивнул, признав решение взвешенным. Советники живо поддержали волю короля. «В таком случае собрание окончено», — объявил Фергюс, и советники начали пробираться к выходу. «Встречаемся, как обычно, ровно через неделю». Зал опустел. Старик уже было собирался запереть кабинет и подняться к себе, но в зале оставался еще один человек. Харео сидел, закинув ногу на ногу и откинувшись на спинку кресла. Глаза он прищурил, а губы его расплывались в натянутой улыбке. «Ты заблудился, друг мой? Тебе помочь найти выход? Он вон там!» — желчно сказал старик. «Не стоит так говорить со мной, лорд Фергюс. Для тебя лорд Кеддинберг». «Хорошо, лорд Кеддинберг. Не стоит так говорить со мной, я требую уважения». Требования казались разумными. Все-таки он, богатый иностранец из Заморья, стал мужем принцессы. Но интуиция и обширный жизненный опыт подсказывали Фергюсу, что дело тут вовсе не в уважении. «Это все, чего ты хочешь, Харео?» «Нет, не все. Я хочу, чтобы ваши призраки прекратили меня преследовать». «Мои призраки тебя не преследуют», — с улыбкой солгал Фергюс. «Это унижение! Моя жена — принцесса!» «Закончим этот разговор, друг мой. У меня много дел», — перебил старик. Он показал на дверь, приглашая Харео покинуть зал. Харео недовольно сузил и без того небольшие глаза, но возражать не стал. Звук его шагов вскоре затих где-то на нижних этажах. Фергюс хмыкнул. Добравшись до своего кабинета, уселся за широкий стол и провел рукой по его гладкой поверхности. Потом нажал на узкую панель между выдвижными ящиками. Послышался щелчок, и выехал секретный ящичек. В нем лежал один единственный документ с подписью покойного короля Грегора. Последний указ короля, документ государственной важности, доступ к которому имели лишь лорд Фергюс Кеддинберг и Демир. И только они вдвоем знали содержание этого указа. Они и убийца короля. Длинным пальцем Фергюс провел полосу на бумаге, освободив ее от пыли там, где крупными буквами было выведено имя принцессы. «Моя жена — принцесса», — вспомнил он возмущение Харео. «Не стоит тебе знать правду», — прошептал старик.